В ангаре царило дикое возбуждение. Пилоты занимали кабины новых, модернизированных истребителей, осваиваясь с системой. Разумные, несмотря на предстоящую смертельную опасность, радовались как дети. Вновь обретенное здоровье вскружило головы, и они находились в эйфории. На рожон не лезем, воюем под прикрытием станции. Вам еще минимум 10 лет служить боссу, так что не вздумайте сдохнуть. Продолжил орк. Истребители один за другим покидали ангар, занимая места в боевом ордере. «Очуметь!» — воскликнул Гарзул. «Время отклика просто невероятное. Что это за машинки? Никогда не видел такого». Тем временем башни тяжелых лазеров станции медленно поворачивались, заранее выстраивая сектор обстрела в зависимости от угрозы. На голограмме появилось лицо Урзулрага, занявшего место за пультом управления системой обороны. «Все орудия готовы», — сообщил он. «У нас 8 батарей дальнего действия, 6 ближнего, 3 тяжелых плазменных, плюс автоматические турели. Готовы открыть огонь по первому сигналу. Ждем, пока они подойдут ближе. Пусть почувствуют себя охотниками, пока Лириана заманивает их. А потом, отправим всех пиратов в ад», — сказал я, сжимая руку в кулак. Хоть я и старался выглядеть уверенно, внутри все сжималось и скручивалось в тугой узел. Космическим сражением я еще ни разу не командовал, хоть основные мероприятия на себя и взяли мои подчиненные. По сути, мне нужно было только сидеть с уверенным видом. Так то, даже автоматическая оборона станции бы сумела самостоятельно справиться с врагом, особенно учитывая, что проблем с энергией у нее теперь не было. Топливных элементов я наклепал с запасом, и она могла держать оборону десятилетиями. На переднем плане проекционной карты красными точками обозначились враги. Флотилия врага начала разделяться, растягиваясь щупальцами во все стороны, и лишь одинокая зеленая искорка нашего звездолета горела успокаивающим цветом, заманивая пиратов. «Все корабли в зоне досягаемости», — отчитался орк, тщательно следящий за показаниями приборов. «Открываем огонь?» «Да». «Давай проверим, на что способна эта малышка». На секунду мир замер, а затем станция вздрогнула, открыв огонь из всех орудий. Из бронекуполов тяжелых лазерных батарей вырвались огненные копья. 1, 2, 3, 6 лучей, рванувших в черную пустоту. Они пронзили вакуум, и первая цель, легкий крейсер противника, взорвался, не сумев сдержать превосходящую огненную мощь станции. «Попадание», — сухо отметил Урзулрак. «Первая цель уничтожена, остальные ускоряются и расходятся в стороны. Следующие залпы пошли волнами. Лазеры били без остановки, иссекая пространство перед станцией. Один из средних штурмовиков попытался уклониться, но луч задел его по диагонали, развалив корпус на две части. Разгерметизация, взрыв и разлетающиеся в разные стороны обломки. Я наблюдал за картой. Красные точки уменьшались, но их было все еще слишком много. Противник рассредоточился. Несколько волн истребителей противника пошли в обход, выискивая слабые места в обороне. «Пилоты, на перехват!» — скомандовал я новичкам. «Зря не рискуете, действуйте минимум парами. Отсекайте от основной группы и гасите одного за другим». Лириана говорила, что набирала бывших асов. «Вот и посмотрим, чего они стоят. Корабли для них, конечно, незнакомые, но этим профессионалы отличаются от новичка, что способен использовать новую технику на высоком уровне. Тем более, опасность минимальная. Они под прикрытием станции, тогда как враги вынуждены лезть на пролом». Истребители вынырнули на перехват из тени станции, и начался ближний бой. Один из пилотов рванул в атаку, закладывая головокружительные виражи. Его корабль проскочил между двумя пиратскими истребителями, выпустив пару лазерных импульсов, сбивая щиты, и его напарник не упустил шанса, добив пиратов, лишенных защиты. «Чет я не пойму», — раздался в эфире голос Гарзула. «Это у них корабли медленные или просто у нас быстрые?» Я обратил внимание, что созданные мною истребители действительно маневреннее таких же, вражеских. Да и лазеры мощнее, как и щиты. Там, где попадание моих пилотов сбивало врагу щит первым попаданием и взрывало его вторым, врагам требовалось несколько прямых попаданий только на то, чтобы сбить силовое поле. А дальше они уже уходили под прикрытие станции, где регенерировали щиты. Сразу 6 наших новичков объединились, выбрав своей целью очередной крейсер. Синхронно развернулись и ударили в одну точку. Противник попытался ответить, но не успел. Маневренность истребителей действительно была вне конкуренции. «-15 целей», — отчитался орк. Потерь нет. Целостность внешней брони станции 93%. Они только обшивку нам сумели поцарапать. Окружаем. Джил так командовал со своего тактического поста. Не давать выйти из зоны огня станции. Держим их в воронке и перемалываем. Лазеры станции били на расплав ствола, сжигая одну цель за другой. Все происходило настолько слаженно, что казалось, что у нас не разрозненные боевые единицы, а давно спаянный и слаженный отряд. Черт его знает, на что рассчитывал глава пиратской группировки, но пока все, что он получал, это тотальный разгром своей армады. Фиксирую массовую потерю связи у противника. Выдал Риса, отслеживающая показатели. Командование врага дестабилизировано. Это сразу стало видно на голограммах. Если до этого они еще как-то пытались взаимодействовать друг с другом, то сейчас сражение превратилось в избиение младенцев. 15 кораблей пытались удержать строй, но 6 из них уже горели, а прямо на моих глазах взорвалось еще трое. Остальные просто метались в поисках выхода, где их поджидали гораздо более юркие истребители, вдобавок обладающие большей огневой мощью. «Где флагман?» – спросил я. «Он позади основной группы. Не вступает в бой. Ожидает», – ответила Риса. «Но стоп, он меняет курс. Ускорение. Он уходит. Трус!» – прорычал Джил так, бросил своих. На голограмме – флагманский корабль пиратов. Приличных размеров звездолет с множеством пушек и массивной броней, способный переломить ход боя даже в безнадежной ситуации, развернулся и, как крыса, поспешил прочь. Десятки щитов закрывали его со всех сторон, и он спешно менял их конфигурацию, перебрасывая мощность на корму корабля. Он уже вырвался за радиус действия наших тяжелых лазеров и направлялся к краю системы, планируя сбежать с поля боя. «Вот же тварь!» – не удержался я, понимая, что даже если брошусь прямо сейчас, то не успею его догнать. Рядом с флагманом внезапно появилась зеленая точка. Лириана, все это время прячущаяся неподалеку, сбросив маскировку, выскочила у него из-под брюха и запустила сразу 4 торпеды, тут же удирая на всех парах. Переконфигурированные щиты сыграли с ним плохую шутку, и первые 3 попадания проломили силовые поля, а 4-я воткнулась прямо в корпус. Судя по бурной реакции, она попала в энергетический узел, вызвав каскадную детонацию. Флагман вздрогнул всем корпусом, и на связь тут же вышла Лириана. «Двигатели выведены из строя», — отчиталась она. «Что будем делать, босс?» Я на секунду задумался и спокойно произнес. «Думаю, что идея о том, что стоит взять их корыто на абордаж, звучит довольно привлекательно. Что скажете?» «Глава 5, глава 5, нет, босс, мы не можем отпустить тебя одного». Горячечно и практически в один голос воскликнули Урзул Рак и Джил так. Я укоризненно посмотрел сначала на одного, затем на другого. «Ну уж ты-то знаешь, что мне там просто априори ничего не может угрожать». Попробовал я призвать к рассудку друга. «Я же сильный, совсем справлюсь». «Да», — не согласился он. «А если они решат подорвать реактор, чтобы забрать тебя с собой, переживешь термоядерный взрыв вплотную, а мины, вмонтированные в пол и реагирующие на отсутствие сигнала свой-чужой, подрыв термобарического снаряда или даже нескольких прямо под ногами, тоже переживешь, или залп бластеров в упор, тут он меня уел. Я что-то привык, что, имея превосходящую боевую мощь, могу уничтожать противников десятками, но вот против засад или внезапной объемной атаки ничего не смогу противопоставить. Навыка, как у Ани, позволяющего собраться после смерти, у меня, к сожалению, нету. И что вы предлагаете? Подорвать к чертям их корабль?» Рубанул ладонью по воздуху Джил так, что там у них может быть интересного. «Грязные палубы, а вот при штурме мы скорее всего потеряем часть своих. Нас еще слишком мало для таких акций. На их флагмане минимум 200-300 голов отъявленных головорезов, а нас всего 13, вместе с тобой». Удивительно, но зеленокожий был прав. Не ожидал от него такого разумного подхода, думая, что он только и ждет, когда можно будет с кем-нибудь порубиться. Если так подумать, то реально нет никакого смысла в абордаже. Взять пиратов в плен, а что с ними делать потом? Как охранять, учитывая, что у нас практически нет личного состава? Если только убивать всех, чтобы захватить корабль, но опять же, где гарантия, что мы найдем всех и никто не спрячется в одном из трюмов, а потом не устроит нам вендетту, когда мы расслабимся? Да и двигатели у флагмана повреждены, своим ходом лететь он не может, так что только буксировать на станцию. А если буксировать, то какая разница, одним цельным куском или несколькими, для изучения и проведения обратной разработки, земным инженерам подойдут даже обломки. Ладно, я согласен, штурмовать не буду, просто разрежу корабль на десяток частей, отбуксируем остатки пиратского флота в один из пустующих ангаров и настроим параноидальную систему безопасности. Если кто-то чудом выживет и полезет наружу, то его засекут камеры и расстреляют турели. Да и сам проверю. Есть у меня несколько идей. Флагман, получивший критическое попадание, мелко вибрировал всем корпусом. Панель системы жизнеобеспечения в центральном посту мигала тревожными сигналами, показывая операторам, что конец неизбежен. По отсекам разносился рев аварийных систем, но экипаж не сдавался, бегая и устраняя последствия взрыва. Коготь сидел в командном кресле, сжимая подлокотник с такой силой, что металл начал деформироваться. На лбу блестели капли пота, стекая вдоль морщинистой шкуры. Что с двигателями, сколько надо времени, чтобы заставить их хоть как-то работать? Завопил он в бешенстве. Почему никто не отвечает? Один из офицеров что-то пробормотал, явно боясь сказать правду. Коготь повернулся к нему и с шипением выдернул из кобуры плазменный пистолет. Выстрел. Голова разумного взорвалась, как переспелый фрукт, забрызгав все вокруг ошметками плоти и костей. «Так и будете мямлить», — прорычал он. «Я вас спрашиваю, когда мы сможем свалить с этой системы, или вы все хотите подохнуть?» Ответом была лишь тишина и писк аварийных систем. Еще двое отшатнулись, не решаясь поднять взгляд. Один попытался что-то сказать, но заикание стоило ему жизни. Еще один выстрел, и тело безвольно повисло на пульте. Паника. Настоящая, животная паника охватила мостик. Те, кто раньше с гордостью причислял себя к его группировке, теперь проклинали все на свете, понимая, шансов выкрутиться из ситуации с каждой секундой становится все меньше и меньше. Может, нам стоит сдать? Разумный не успел даже договорить, рухнув на пол с дыркой в груди. А флагман медленно, но неуклонно терял скорость. Маневровые двигатели, единственные оставшиеся функционировать, надрывались, но такими темпами требовались часы работы, чтобы суметь выбраться из зоны притяжения газового гиганта. Может, они нас не добьют, прошептал кто-то, словно мантру. Может, они и отпустят, не станут связываться. Все-таки мы довольно известны в ближайших секторах. Коготь дернулся. Страх глубоко запустил свои руки в его душу. Он включил передатчик, закашлялся и произнес в эфир: «Я Коготь, лидер флотилии. Предлагаю переговоры. Повторяю, предлагаю переговоры. Мы сложим оружие, не будем сопротивляться. У меня есть кредиты, много кредитов. Мы можем договориться. Просто дайте нам уйти». Ответ пришел не сразу. В эфире сначала царила мертвая тишина, которая длилась мучительно долго, а затем раздался женский голос. «Твою судьбу решит босс». «Кто такой босс?» — прохрипел Коготь, но связь уже оборвалась. Где-то глубоко внутри, животным чувством, он понял, что это конец. Никто не собирался брать его в плен. Дурацкая была идея — поиск древних артефактов. Грабил бы пролетающие корабли, развивая свою группировку, и был бы жив. Нет, он вскочил с кресла, выронив пистолет. Я могу быть полезен. Мы можем, но было поздно. Броню корабля прорезал лазерный луч. Он вошел в корпус с одного борта, пересек рубку под углом, прошел сквозь техотсек и вышел с другой стороны, оставляя за собой четкий, идеально ровный след. Командный мостик целиком сдвинулся, вздрогнул и пополз вниз. Коготь стоял, не в силах пошевелиться. Он смотрел, как потолок и пол медленно смещаются, а затем заметил ноги. Свои ноги, но почему-то лежащие на полу, и растекающуюся лужу крови. Последнее, что он успел увидеть, это появившиеся в разрезе корпуса звезды, холодные и равнодушные. А потом флагман, гордость его флота, развалился на части. Пока мои новоиспеченные пилоты добивали остатки сопротивления, я, взяв свой истребитель, полетел к флагману врага, медленно удаляющемуся от станции. Он, сжигая маневровые двигатели, пытался выбраться за пределы гравитационного поля газового гиганта, но всем было понятно, что он был обречен. Я до последнего опасался, что пираты, несмотря на откровенно самоубийственную суть затеи, попробуют совершить прыжок. Наверное, у них тлела надежда, что мы попробуем взять его на абордаж. Все-таки, там оставались какие-то шансы на оказание сопротивления. Вот только мои товарищи были правы. К черту ненужный риск. Желание поучаствовать в абордаже у меня, наверное, было из-за рассказов брата о том, как они с президентом захватили крейсер ящеров. Хотелось просто утереть им нос. Правда, флагман пиратов не котировался по сравнению с махиной рептилий. Он был в несколько раз меньше, да и глупо сравнивать пиратов и военизированное подразделение. Подобравшись сбоку, оставаясь за пределами гарантированного поражения, отключил все бортовые системы, чтобы стать как можно более незаметной целью и, выбравшись наружу из истребителя, полетел к флагману. Система наведения коммуникатора уверенно захватила далекую цель, но я решил подобраться поближе, благо, разогнаться до большой скорости для меня уже не составляло особых проблем. Знай, генерируй воздух всем телом, задавая сильный начальный импульс. Жаль, что навигатор не работал, и я не мог оценить, до какой степени разогнался. Начинаем операцию. Пробормотал я себе под нос, вытягивая вперед руку. Наметил 8 основных точек, по которым планировал делать разрезы и активировал лазер. Луч прочертил космическое пространство, и вражеский флагман просто и бесславно начал разваливаться на множество маленьких частей. Было несложно. Вернулся к дрейфующему истребителю и полетел обратно на станцию. Вновь вынырнувшая из невидимости Лириана лихачески проскочила перед носом истребителя и рванула на максимальном ускорении. Ну нет, не уйдешь. Чем хороши внутрисистемные истребители? Это своей скоростью и маневренностью. Так что, моментально среагировав на вызов, звездолет я догнал, и мы устроили гонки. Форсаж, по молчаливому уговору, никто не использовал. Не было смысла палить движки. Надо было уже выдвигаться в сторону дома, а не искать верфь для починки. Хотя, по-хорошему, надо заводить свой ремонтный отдел. Надо. Надо было сделать столько всего, что голова шла кругом. Раз уж выпал шанс, и я оказался в нужном месте, то стоит ухватить максимум от возможного. И начать, пожалуй, стоит со сбора обломков пиратского флота. Все пригодится. Я просто тебе поддалась. Слегка недовольно протянула Лириана, проигравшая в негласном соревновании. А мы разве состязались? Невинно ответил ей я. Думал, что мы просто летим на станцию. Если бы ты сказала, что у нас гонка, то я бы выложился на полную. Подтрунивая над девушкой, прошел кенгуру, где собрались все вернувшиеся пилоты и пересчитал их по головам. Все на месте, все целы. Слушай, обратился я к девушке, а как бы нам этот хлам, оставшийся после сражения, притащить на станцию? Думаю, что он лишним не будет. Что-то пойдет на запчасти, а что-то может быть даже получится использовать в наших целях. Лириана задумалась, а потом словно засияла. Дроны-сборщики, если немного сконфигурировать задачи, то вполне можно использовать их как буксиры. Только нужно будет чуть больше моделей, чем есть в наличии. Сделаешь? Я кивнул на ее слова и, вспомнив кое-что, что не давало покоя, дополнил. Надо будет еще кое-что забрать. Шкуру матки ветроглотов, которую я прикончил не так давно, и мой старый звездолет. За ним, правда, надо будет слетать в систему, где была станция-приют. Ты про свой грузовик? Вступила в разговор Риса. Да, ему тогда пираты отстрелили движки. Но я думаю, что с учетом того, что мы сейчас тут соберем из остатков, сможем починить его. Понятно, что это сущая развалина, но это мой первый настоящий звездолет. Хотелось бы сохранить его, хотя бы как память. Риса слегка замялась, словно не решаясь признаться, но все же махнула рукой, призывая следовать за собой. Мы дошли до соседнего ангара, где были припаркованы наши перевозчики руды, и девушка дала команду на открытие аппарели. Вот, с гордостью произнесла она. Внутри, закрепленный прямо посередине, стоял он. Старый мусоровоз, переделанный в добытчик руды. Мой грузовик. Обрадовался я и обнял девушку. Ага, нас с ним многое связывает. Как мы чинили его и КХМ. Оборвала она мысль. Я просто не могла бросить его. Нашла в памяти бортового компьютера координаты, где пираты устроили на тебя засаду, и мы, после продажи руды, заскочили к астероидному полю. Пришлось немного потратиться на найм буксира, но думаю, ты не будешь против. Вообще хотела сказать чуть позже, сделав сюрприз, но потом внезапно появились пираты и стало не до этого. Кредиты вообще не проблема, сама же знаешь. Спасибо большое, очень это ценю. Это просто шикарный подарок. Я на секунду задумался. В принципе, получается, что нас тут больше практически ничего не держит. Сейчас быстро распечатать пару десятков дронов-сборщиков, прошерстить поле боя на предмет наличия трофеев и можно отправляться домой. Не мешкая, тут же приступил к делу. Пока новенькие пилоты не влились в коллектив, Лучше не показывать им все свои возможности. Кто знает, вдруг среди них затесался еще один шпион, на этот раз от какой-нибудь мегакорпорации. Награду за наши головы, как я понял, все еще не сняли, так что стоит ожидать подлянки. С другой стороны, мы сейчас улетим за тысячи световых лет, а там будут совсем другие компании и звездные объединения. Местечкового устроителя боев без правил там никто и знать не будет, и тем более, никто не позволит устраивать охоту на добропорядочных граждан. А как долетим до Земли, так и вовсе, на мою защиту встанет все человечество. Не думаю, что кто-то рискнет начинать полноценную войну из-за наших разногласий. Дроны-сборщики выходили из-под моих рук один за другим. Станция тут же перехватывала над ними управление, присваивая уникальные идентификационные коды, и они, поднимаясь в воздух, улетали на выполнение поставленной задачи. Временами, на связь со мной выходили Урзул, Рак и Лириана, комментирующие процесс поиска и сбора. Как и ожидалось, не все пираты погибли. Часть спаслась в эвакуационных капсулах и сейчас стремительно уносились вдаль, планируя переждать опасность. Летели на спутники газового гиганта, на другие планеты системы, до которых у меня так и не дошли руки, но охотиться за ними я запретил. Спасутся, значит, им повезло, а заниматься целенаправленным убийством сотен разумных не хотелось. Тот, кто был ответственен за нападение, гарантированно погиб. С флагмана не исходило ни одного аварийного сигнала. Видимо, я лазером повредил что-то важное, может даже спасательные капсулы. Скорее всего, при разборе обломков найдут кого-нибудь забаррикадировавшегося в отсеке, но шансы тоже невелики. Но идею о том, куда размещать потенциальных пленных, продумать все же стоит. Как и идею о том, куда их потом деть, на какую планету высадить. Словно вторя моим мыслям, на связь снова вышел Урзул Рак. Дроны притащили очередной кусок металлолома, и там трое выживших. Что будем делать? Я тяжело вздохнул. По-хорошему, надо выделить отдельный отсек под их размещение. Организовать охрану из числа твоих сородичей, питание, контроль и другие сопутствующие вещи. Но сдается мне, что это не последнее, так что действуем по обстоятельствам. Пока пусть парни присмотрят за ними. Будут дергаться, пусть валит наглухо. Не время играть в демократию. Так и оказалось. Пока я тратил энергию, печатая дронов, они продолжали находить существ из состава разгромленной нами флотилии. В итоге, выжило около сотни инопланетян. Пришлось устраивать экстренное совещание с вопросом, что теперь с ними делать. Возить с собой, отвлекаясь на охрану, глупо, так что пришлось еще немного задержаться в системе. Роботы-сборщики собрали прямо в трюме одного из больших грузовиков конструкцию, разделенную на несколько десятков маленьких клеток, и мы загнали всех в эту импровизированную тюрьму. Я остался на хозяйстве, на станции, отправив остальных перевозить пленных. Заодно, решил, пока не будет посторонних лиц, займусь печатью новых партий руды. Кредиты лишними точно не будут, тем более, все, что сейчас имеется в наличии, решил пустить на закупку партий учебников, баз данных, информационных моделей, чертежей, обучающих материалов и других необходимых вещей. Подойдя к самым доверенным лицам, начал инструктировать Риесу и Урзулрага. Пиратов выбросите где-нибудь по пути, только не в открытый космос. Поправился я, увидев ухмылку на лице у орка. Не понимаю я, откуда в тебе эта гуманность. Они на нас напали, хотели убить, а ты почему-то решил сохранить им жизнь. Мало того, еще и спас. Пожав плечами, произнес Урзулрак, они бы с нами так не поступили, поддержала его девушка. Если бы мы проиграли, то наши трупы плавали бы в космосе. Хочешь, я решу эту проблему, взглянул мне в глаза орк, это будет на моей совести. Нет, покачал я головой, возможно, я об этом пожалею, но у нас есть такое понятие, как человечность и неприятие излишних жертв. Враг разгромлен, не представляет угрозы, и добить его, значит стать таким же, как он. Я считаю, что стоит давать вторые шансы, и, если уж они не воспользуются ими, тогда это другое дело. Ладно, дело твое, ну и заодно закупитесь для длительного путешествия. Как вернетесь, мы отправляемся. Пора лететь домой. Земля, возле одной из небольших деревень, где-то на африканском континенте, вспучилась горбом и выпустила из своего чрева нечто. Огромную, четырехлапую чешуйчатую фигуру, облаченную в странного вида высокотехнологичную броню. Она сделала шаг вперед, затем еще один, и увидев неподалеку движение, сорвалась в стремительном рывке, настигла чернокожего мужчину, прячущегося в сухих кустах, и одним ударом мощной лапы оторвала ему голову. Глава 6. Silver Falls, провинциальный городок на юге Орегона, медленно просыпался после ночного затишья. Впрочем, делал это он каждое утро уже много лет. С рассветом в окна начал проникать яркий свет, ложась на старые подоконники, полы и тела тех, кто еще не успел вынырнуть из сна. Город был маленьким, чуть больше 8000 человек населения, с домами, прячущихся между холмами и сосновыми рощами. Его не касались большие новости, не долетали громкие события. Здесь практически не случались никакие происшествия, и даже посторонние практически не бывали проездом. Местные, даже к автомату, выдающему бесплатные коммуникаторы, относились с недоверием и, несмотря на новости, активно призывающие пройти активацию, пользовались устройствами с явной неохотой, не желая менять привычный уклад жизни. По шоссе, пересекающему восточную окраину, медленно полз старый школьный автобус. За рулем сидел Хэнк, мужчина лет под 60, с проседью в висках и неизменной сигаретой в зубах. Он знал всех детей по именам, а дети знали, что лучше не шуметь в его автобусе, иначе до школы придется идти пешком. Сегодняшний день не предвещал ничего необычного. Водитель поднял воротник куртки. Утро, несмотря на яркое солнце, было довольно прохладным, и зевнул, когда автобус въехал в центр. На перекрестке, возле бакалейной лавки, миссис Даниэлс развешивала связки зелени. Магазин открывался рано, фермеры заходили до начала работ. Дальше, если двигаться в сторону старого депо, плотник Брайан с сыном разгружал доски из своего пикапа. Где-то на другом конце города младшая школа готовилась к урокам. Учительница мисс Эллисон открыла ставни, впуская в класс свежий воздух. Все было как обычно. Пока, в 7:40 утра, земля под ногами не вздрогнула. Не сильно, как будто мимо проехал поезд, по старым, давно неиспользуемым рельсам, ведущими от депо к карьеру. Первой это почувствовала миссис Даниэлс. Стеклянная банка на витрине подпрыгнула и разбилась. В следующее мгновение в городе пропал свет, но тут же загрохотал дизельный генератор и запитал основных потребителей электроэнергии, школу и больницу. Хэнк остановил автобус и выглянул наружу, зажмурившись от попавшего прямо в глаз луча солнца, отразившегося от зеркальца. Земля под ногами дернулась еще пару раз и затихла. Землетрясение, что ли? Давненько их не было. В радиоприемнике местный ведущий новостей пошутил про неплохую встряску и заиграла новая песня. А тем временем, в 15 километрах к юго-западу, в заросшем лесом карьере, который был закрыт более 10 лет назад, что-то сдвинулось в земле. Скала, казавшаяся монолитной, треснула. Из образовавшейся щели поднялся пар, наполнивший воздух металлическим привкусом. Вокруг лопались корни деревьев, гнулись сосны. Тонкий, почти неслышный на поверхности гул усиливался. Что-то шевелилось в глубине. В 8 утра произошел второй толчок, посильнее. В этот раз посыпалась штукатурка со стен, и задрожали окна. В школе, в классе химии, попадали плохо закрепленные колбы, разлетевшиеся стеклянным крошевом. На автовокзале треснул асфальт, вздыбившись горой. Люди в панике выбежали на улицы. «Это землетрясение!» — крикнула в панике практически не одетая девушка, выскочившая на улице в одном белье. «Здесь не было землетрясений уже лет 20», — ответил ей мужчина со старым мобильным телефоном в руке, судорожно пытающийся поймать внезапно пропавший сигнал. «Не выдумывай, лучше иди оденься, люди же смотрят». В районе старого карьера раздался мощный взрыв, и полиция выслала патруль проверить место. Через 20 минут дым над ним был уже виден из центра города. Серые клубы тянулись в небо, обрамленные светом утреннего солнца. Жители начали собираться на улицах, стал нарастать шум, и люди начали паниковать, понимая, что тут явно что-то не то. Коммуникатор начальника полиции издал резкий сигнал входящего вызова, и Уэйн Лоренс снял трубку. На другом конце закричали, попросили прислать подкрепление, но фраза, прозвучавшая в последнюю секунду перед обрывом связи, повергла его и окружающих в оцепенение. Они выходят. Черт возьми, они лезут из-под зе. Связь прервалась, и Лоренс обернулся. За деревьями, где начиналась дорога к карьеру, что-то двигалось, ломая деревья. Слишком быстро. На южной окраине города раздался один выстрел, затем второй, и через секунду разразилась настоящая канонада. Что за черт? Что там происходит? Стоящие рядом люди смотрели в свои телефоны, пытаясь поймать связь и прочитать новости, но все было тщетно. Мобильная сеть показывала наличие сигнала, но вызовы не проходили, а сообщения зависали. Единицы, пользующиеся коммуникатором, выйти в интернет сумели, но там не было ни единой подозрительной новости. В 8:30 земля снова дрогнула. И на этот раз, в самом центре города, рядом с бензоколонкой, прямо на перекрестке, треснул асфальт. Кусок дороги просто провалился внутрь. Из образовавшейся расщелины ударил горячий воздух, и через секунду вырвался густой черный дым. Люди отшатнулись, а водитель в фургоне, находившегося ближе всего, не успел даже повернуть ключ зажигания, ударная волна опрокинула машину на бок. Из дыма вышло первое существо. Черная, матовая броня, будто поглощающая свет. Его рост приближался к 4 метрам, но несмотря на огромный размер, двигалось оно с пугающей грацией. Широкие плечи, 4 конечности и оружие в руках. Враг вскинул винтовку и прицелился. Лазерный луч сверкнул в воздухе и пробил тело водителя фургона, пытающегося выбраться наружу. Люди вокруг завопили и начали разбегаться. Кто-то бросился к машине, кто-то в сторону зданий. Но ящер уже был не один. Из трещины появлялись другие. Они выстраивались в линию, молча, без криков. Только металлический звон брони, щелчки механизмов и треск проминающегося асфальта под ногами. Начальник полиции вскинул руку, и в сторону врагов полетели десятки воздушных дисков. Навык, вполне успешно справляющийся с монстрами в порталах, оказался бессилен против высокотехнологичной брони ящеров. А вот их ответный выстрел, сразу из нескольких винтовок, оставил на месте человека только оплавленную воронку. Патрульный, выбежавший из участка с винтовкой, увидевший судьбу своего начальника, выпустил весь магазин. Пули отлетали от брони, как горох. Ответный выстрел проделал в его груди дыру, и он рухнул на землю. «Отступаем, все в здание мэрии», — прокричал его напарник, пытающийся организовать бегущую толпу. «Бегите, быстро». Но это уже не имело значения. С 3 направлений на площадь начали выходить новые фигуры. Судя по всему, они появились не из одного провала, по городу были еще точки выхода. За стеклянной витриной кафе одна из официанток прижалась к полу, вся дрожа от страха. Она только что увидела, как один из ящеров раздавил ногой голову мужчины, пытавшегося встать. Видела, как другой подошел к школьному автобусу, в котором кричали пассажиры, и без колебаний высадил туда целый заряд. Внутри полыхнуло, и люди замолкли. Ящеры не пытались взять кого-то в плен, они просто зачищали всех подряд, не жалея даже женщин, стариков и детей. Подвал мэрии, куда успели забежать несколько десятков человек, содрогнулся от ударов. Люди вжимались в крепкие бетонные стены, пытался отдышаться. Рядом кто-то всхлипывал. Мать держала на руках ребенка, которому перебила ногу. В углу, молча лежал подросток, прижавший к груди окровавленную игрушку. Это был один из школьников, найденный на улице и затащенный в здание. Под потолком заскрежетал бетон, пыль осыпалась на головы, и во внезапно появившийся разлом спрыгнула фигура ящера. В это же время, в восточной части города, где стояли частные дома, произошла еще одна атака. Монстры двигались, зачищая город от жителей. Проверяли каждый дом, каждую постройку. Врывались внутрь, методично убивая всех подряд. Один из них, войдя в дом, осмотрелся по сторонам и, обнаружив сигнатуры живых людей наверху, одним ударом разломал крышу, выдергивая спрятавшихся на чердаке. Отец семейства пытался стрелять из охотничьего ружья, но дробь не оставила даже царапины на шлеме существа. Город горел. Silver Falls, некогда тихий, пасторальный уголок, теперь был похож на кадры из антиутопического фильма. Машины взрывались, повсюду валялись оборванные линии электропередач, и разгорался пожар, который некому было тушить. Но даже в этом аду некоторые пытались бороться. На окраине, возле водонапорной башни, группа фермеров устроила засаду, вооружившись старым арсеналом, который по старой традиции хранили на всякий случай. Выстрелом из гранатомета даже смогли подбить один из флайеров, тот задымил, рухнул за чертой города. Но радости это не принесло. Через 2 минуты на место прибыла охотничья тройка ящеров, и в момент уничтожила засаду. После окончания первоначальной зачистки, над городом зависло несколько больших, серо-черных летательных аппаратов, обтекаемой формы. Сбоку у каждого открылось несколько лючков, и наружу выдвинулись трубчатые направляющие. Раздалось короткое шипение, и из отсека вылетело сразу множество небольших сфер, отправившихся в полет по заранее отмеченным точкам. Через секунду в городе разразилась серия взрывов. Яркая вспышка, ослепляющая белизна и волна, сметающая все в радиусе 20 метров. Через час небольшой городок практически перестал существовать. Деревня Синички, затерянная среди лесов и холмов Костромской области, жила своим, особым ритмом жизни. Здесь знали цену труду, уважали силу, берегли старые порядки, но не чурались изучением новых. Коммуникаторы адаптировали и применяли в быту как полезный инструмент. С их помощью открывали порталы, туда ходили те, кто хотел стать сильнее, быстрее, живучее. Вернувшись, они не кичились новоприобретенными силами, строили дома, пахали землю, охотились, обучали молодежь. Утро того дня ничем не отличалось от других. Женщины развешивали белье, мужики, кто с пилой, кто с мотыгой, расходились по делам. Группа подростков, которым вот-вот должно было стукнуть 18 лет, еще не заимевшая собственные устройства, готовилась, отрабатывая групповые сражения с холодным оружием у импровизированного полигона за старым зернохранилищем. И тут все началось. Сначала дрожь, легкая, как будто поезд прошел вдалеке. Только вот рядом отродясь не было железных дорог, и одно это уже насторожило местных. Потом резкий толчок, земля вздыбилась, пыль ссыпалась с крыш. Из-под кургана у старой мельницы с хрустом вспучилась порода. Пошла широкая трещина, и из нее полезли враги. Вырвался первый ящер, за ним второй, третий десяток. Они лезли, как муравьи из расшатанного гнезда, слепо рвущиеся вперед. Старик Сафронов, хотя какой старик, уже вполне омолодившийся мужчина, лет 50, по привычке сидевший на заваленке, первым завопил. Тревога. Он же и выстрелил, вытащив из инвентаря старую винтовку. Пуля угодила точно в район глаза монстра, но срикошетила, пусть и отвлекла его на секунду. Этого оказалось достаточно. Из дома кузнеца на звук выстрела вылетел Рогов. Он был одет лишь в шорты, явно спал, не собираясь так рано вставать на работы. Его правая рука вспыхнула, загоревшись странным белым огнем. Он нанес удар по воздуху, и белая волна прокатилась вперед, сминая попавших под удар тварей, ломая их конечности. «Поднять всех, сбор у колодца, я их пока отвлеку», — прорычал Рогов, уже снова сжимая кулак. Позади него, из его дома выбежала девушка, Марина, учительница младших классов, недавно прибывшая по программе «Сельский учитель», без оружия, но со странно светящимися глазами. Она шагнула вперед, взгляд приклеился к одному из ящеров, пытающемуся подняться после удара кузнеца. Рептилия замерла в неудобной позе. Ящер попытался шагнуть, но задние лапы отказались слушаться. Девушка удерживала его чисто за счет внутренней концентрации, нагружая сигнальные цепи сенсорной моторики до перегрузки. Он мелко задергался, рухнул на землю, словив сенсорный шок, и она перевела фокус внимания на другую тварь. Тем временем, со стороны амбара выскочили двое, братья Мельниковы, коренастые, каждый с щитом, сделанным из цельного куска металла, по виду, весом в пару сотен килограммов и такой же железной дубиной. Они врезались в лежащих на земле ящеров, действуя как слаженный механизм, и начали наносить удары. Шлемы ящеров, держащие выстрел старые мосинки, против грубой силы уже не котировались и лопались с противным хрустом, окрашивая окрестности своим содержимым. Рогов продолжал выбрасывать одну волну белого пламени за другой. С каждым выбросом его дыхание становилось тяжелее, на коже появлялись капли пота, но он не останавливался, зная, что если ослабит напор, то враг сделает свой ход, и вряд ли это понравится людям. Через пару минут он начали оттеснять врага к расщелине. Отовсюду на помощь сбегались люди. У кого были артефакты, полученные в порталах, активировали, присоединяясь к сражению. У кого не было, сражались навыками. Возле кургана уже валялись целые груды вражеских трупов, но новые ящеры продолжали лезть из-под земли. Трещина расползалась вшире, из нее вверх взметнулся флайер, тут же начавший вести прицельную стрельбу лазерами. Упала молодая учительница, лишившаяся головы. Одного из братьев перечеркнуло энергетическим лучом, разрезая на две неровные половинки. И тогда из дома председателя вышел Петрович, глава селения. Мужчина, несмотря на творящийся беспорядок, не торопился. Он шагнул вперед, оценивая обстановку, пригнулся и прыгнул вверх. Его тело обрушилось на летательный аппарат, пробило внешнюю обшивку, и он взорвался внутри летательного аппарата вихрем ударов, убивая пилота и нескольких ящеров в полном обмундировании. Еще один прыжок, новая дыра во флайере, теперь изнутри, и он приземлился среди лезущих из-под земли врагов. «Все за мной, контратакуем!» — крикнул он. «Надо загнать их в ту дыру, откуда они вылезли». Со стороны огорода в бой включился еще десяток человек. Один, худощавый, несся по крышам сараев, отталкиваясь от стен, как резиновый мяч, и в каждом прыжке запускал длинные и тонкие ледяные иглы, к сожалению, безобидно разбивающиеся о броню врагов. С западной части деревни, из расположенного на околице леса, послышался треск. Оттуда вывалились еще десятки тварей. Им навстречу побежал местный электрик. На руках у него были одеты странные перчатки, такое ощущение, что собранные из медной проволоки и синей изоленты. Он хлопнул ладонями, и между двумя ближайшими ящерами пробежал мощный разряд. Это их проняло. Оба рухнули как подкошенные, а молния перескочила на следующих. Центр деревни превращался в настоящую зону боевых действий. Горели дровники, завалилась парочка сараев. Кто-то из женщин вытаскивал детей из домов и уводил в подвал сельсовета, туда уже перебрасывали мешки, создавая импровизированные укрепления. Люди не собирались сдаваться, сражались яростно, за свой дом и родных, руками, арматурой, кидались камнями, применяли навыки и держались, сокращая поголовье врага. Ящеры уже начали отступать, не в силах совладать с неожиданным сопротивлением, когда им на помощь пришла подмога. Высоко в воздухе появились десятки флайеров и начали забрасывать всю территорию деревни миниатюрными бомбами, от которых не было спасения. Понадобилось всего несколько минут, чтобы сломить сопротивление. И кузнец, и председатель, и электрик, и даже прячущиеся по подвалам жители, все исчезли во вспышках разрывов. Глава 7. Мир утопал в крови. Крупные города, с населением в пару сотен тысяч человек и больше, еще кое-как держались, героически отбиваясь от штурмующих волны инопланетных тварей, но деревни, поселки и малые города исчезали с лица земли, словно их никогда не существовало. Десятки тысяч населенных пунктов оказывались выжжены, стерты и перемолоты в труху лапами ящеров. Если первые атаки еще казались хаотичными и бессвязными, нанесенными то тут, то там, то с каждой уничтоженной деревней, каждым уничтоженным городом или селом, становилось понятно, что враг действует методично, подчиняясь некоему плану, планомерно вырезая силы человечества по периметру, оставляя островки цивилизации в окружении выжженной земли, попутно разрушая электростанции, заводы, судоверфи и другие объекты критической инфраструктуры. Территории стремительно пустели. В некоторых районах Центральной Азии просто не осталось живых. Там, где еще кипела жизнь, теперь гулял ветер, разнося серую пыль, оставшуюся после взрыва вражеских бомб. Вирус паники охватил даже мегаполисы. Сообщения о гибели миллионов людей, информация об исчезновении целых областей различных стран, порождали ужас, заставляли людей бросать дома и бежать в большие города, где еще кое-как поддерживался порядок. По предварительным оценкам, число погибших в России перевалило за 330 тысяч. Неофициальные данные, ближе к миллиону. За пределами страны, в которой ящерам успешно давали отпор многочисленные системщики, прокачанные до высоких уровней, все было еще страшнее. В Африке врагами были полностью уничтожены 4 государства с развитой центральной властью. В Европе стирались с карты целые области. Юг Германии, север Италии, Венгрия, Болгария. В Северной и Южной Америке еще хуже. Множество областей на обоих континентах превратились в охотничьи угодья, где ящеры тренировали свою молодежь на живых людях. Была захвачена и целиком аннексирована Новая Зеландия, там теперь размещалась главная военная база пришельцев. С нее происходило масштабное наступление на Австралию, и в течение суток большая часть континента оказалась захвачена, причем ящеры уничтожали не только людей. Они вырезали под ноль даже кенгуру, видимо восприняв прямоходящих сумчатых, как разумную расу, союзническую людям. На орбиту начали запускать мусор. Искореженные куски металла, бетонные обломки, тут же практически парализовавшие возможность поддержки из космоса. Ящеры активно занимались зачисткой всех возможных каналов связи, не позволяя координировать действия. Цивилизация трещала по швам, и удерживать контроль становилось все сложнее. Если бы не коммуникаторы, работающие на абсолютно других принципах связи, человечество бы уже пало. Но с ними оставался шанс. В центре кризисной обстановки, в России, проходило очередное совещание. поступил новый отчет из Вологодской области. Нарушил молчание генерал Федоров. Поселок Зеленый Луг, население составляет 2000 человек, вернее, составляло. Отправленные на место дроны-разведчики, перед тем как ящеры сбили их, передали информацию, что он полностью уничтожен. Аналогичная ситуация на Сахалине, в районе Углегорска. Это помимо уже известных нам целей. Над столом возникла карта. Красные точки росли, как язвы, в районах регионов, где не было крупных гарнизонов и большого количества населения. Точки соединялись тонкими линиями, маршрутами продвижения и предположительными ходами подземных тоннелей. Некоторые вели прямиком под крупные города, но там ящеры получили отпор и откатились, на время оставив попытки массовых штурмов. Сколько подтвержденных потерь? Задал вопрос президент. Цифры ужасающие. По гражданским, только в нашей стране около 337 тысяч. Реальное число может быть вдвое больше. Мрачно ответил ему генерал. За пределами России все очень плохо. Мы не успели полноценно закрепить свое влияние и теперь там большие проблемы. Что по крупным городам. Недавно пытались проникнуть в Самару и Новосибирск, но были уничтожены на подступах. Хорошо сработали дислоцированные в городах войсковые гарнизоны с поддержкой местных системщиков. Они получили по зубам и вернулись к захвату более легких целей. Чертовы ящеры. Они слишком хорошо осведомлены о текущей обстановке. Кто-то сливает им информацию. Надо искать кто. Недовольно произнес президент. Мировая карта расцветала новыми вспышками. Иран, Австралия, Аргентина. Повторялись одни и те же сценарии. Исчезновение связи, полное уничтожение мелких городов и окапывание на местности. Мы в стратегическом тупике. Продолжил генерал. В теории, мы можем выстроить эффективную оборону, но это путь к поражению. Рано или поздно, но наши силы истощатся, тогда как у ящеров преимущество в количестве личного состава. Они гонят в атаку даже фермеров и в потенциале могут выставить несколько миллиардов бойцов. А если привлекут подчиненные расы, то все будет еще печальнее. Президент уставился на карту, анализируя происходящее. Что с нашими агентами на вражеских планетах? Из тех, кто находится там по плану возмездия. Федоров осмотрелся по сторонам, словно опасаясь прослушки, но на совещании присутствовали только доверенные люди. Три группы заложили ядерные заряды на центральных планетах ящеров. Радиус поражения достаточен для дестабилизации инфраструктуры. Ждут вашего приказа. Президент взял в руку ручку и начал нервно постукивать ей по столу. «Это война», — сказал он наконец. «Мы не можем ждать, пока нас сожрут по частям. Не мы пришли в чужой дом, не мы убиваем гражданских, товарищи», — подал голос один из советников по политике. «Прежде чем мы сделаем необратимое, нужно задать вопрос, насколько это оправдано. Все же, мы нанесем удар по их территории. Это межзвездная цивилизация. Как мы будем выглядеть в глазах других рас? Как дикари, размахивающие ядерной дубиной. Это война», — повторил генерал за президентом. «И плевать на их потери. Они же сами пришли к нам домой. Да, но, может, мы недостаточно старались вступить с ними в контакт, искали мало точек соприкосновения. А если у них вообще иная логика, иное понимание общения, они уже вступили с нами в контакт», — недовольно ответил президент. «Вам мало сотен миллионов погибших? Вот именно, сотен. А мы уничтожим миллиарды», — настаивал дипломат. «Там будут не только солдаты. Вы уверены, что среди них нет гражданского населения, или рабов, или других рас? Мы убьем чужих дипломатов и втянем в войну другие расы. Это слишком опасно». Ручка хрустнула, ломаясь пополам, и президент поднялся. «Достаточно», — сказал он негромко. «Мы дали им шанс, отправив десятки дипломатов, и может вы напомните, что стало с нашими послами, вашими, между прочим, коллегами?» Дипломат поморщился, но все же честно ответил. «Их съели, не дав никакого ответа». Президент согласно кивнул, и так прекрасно зная, что случилось с людьми, которых отправили налаживать контакты. Ящеры даже не стали говорить с послами, восприняв их как еду. Там, где заканчивается дипломатия, начинают говорить пушки. «Я решил», — он взглянул на офицера связи, — «подтвердите сигнал. Одновременный подрыв всех боеголовок. Код, боярышник. Код активен». «Подтверждаю», — ответил военный, вбивший его в систему. «Выполнять приказ», — хлестко произнес президент. Над столом развернулся новый, большой и разделенный на три части голографический экран, на который транслировалось изображение с чужих планет. Запрятанные коммуникаторы в режиме реального времени гнали картинку в эфир. В первой части транслировался центр мегаполиса ящеров. Небо в серо-лиловых оттенках, плотные башни из черного стекла и металла, между которыми пролетали флайеры, многоуровневые улицы и поезда, движущиеся по магнитным рельсам. Вторая часть показывала картинку промышленной зоны, массивные энергостанции, купола, из которых вверх тянулись силовые лучи. Повсюду мелькали работающие ящеры, перемещались механизмы и летали грузовые дроны. Третья картинка – административная планета. Чистые, геометрически правильные улицы, квадратные кварталы, идеально выровненные дороги, высотные комплексы, красивые символы, вытравленные на стенах, и величественные шпили, уходящие в небо. Взрыв произошел на всех трех планетах одновременно. Посреди города, расширяясь во все стороны, вырос гриб ядерного взрыва. Здания в радиусе нескольких километров испарились мгновенно. Всплеск энергии поднялся вверх и в стороны, рванул в атмосферу, подняв миллионы тонн пыли. Огненный шар, радиусом более нескольких километров, выжег все к чертям. На втором экране произошел подземный взрыв. Там бомбу запрятали в канализации. Земля вспучилась, вздымая в небо черно-оранжевый гриб из-за большого количества почвы. Взрывная волна прокатилась по всей промышленной зоне, срывая с платформ установки, опрокидывая механизмы и разрушая здания. Потоки энергии замкнулись, и началась цепная реакция. Серия вторичных взрывов дополнила первичный удар, превращая обычный ядерный взрыв в катастрофу планетарного масштаба. Третий экран. Центральная башня, похожая на шпиль, возле которой произошла детонация, исчезла в один миг. Кольцо разрушения шло волной, оставляя после себя идеально ровный кратер. От административного сектора города не осталось даже камня, только расплавленная порода, расходящаяся радиальными кольцами. Господи, что это было? Не сдержал эмоций президент КХМ. Новые наработки, на основе недавно полученной информации. Встал со своего места представитель научного сектора, когда от товарищей поступил заказ. Кивнул он в сторону военных. Мы решили применить творческий подход. Теперь вижу, что слегка переборщили. Расчетные 200 мегатонн не должны были произвести такие разрушения. Теперь надо делать перерасчет. Мужчина углубился в технические подробности, начав бормотать себе под нос формулы, и президент прервал его, попросив вернуться на место. Ну что ж, так даже лучше. Будем считать это официальным предупреждением. Если враги не усвоят урок, то мы повторим. Так что ничего переделывать не надо, меня вполне устраивает разрушительная сила получившихся бомб. Но вернемся к текущей проблеме. Как вы правильно заметили, кивнул он в сторону генерала Федорова. Сидя в обороне, войну не выиграть. Нам необходимо контратаковать. Есть вариант отправки элитных диверсионных отрядов, вооруженных оружием массового поражения, и людей, которые сами по себе оружие массового поражения, подхватил идею президент. Вдобавок, они прокачают уровни, став еще смертоносней. Президент задумался, встал из-за стола и начал прохаживаться, задумчиво держась за подбородок. Да, наконец остановился он. Так и сделаем. Берем надежных людей, обладающих массовыми разрушительными навыками, по максимуму экипируем их теми же экзоскелетами для защиты и отправляем в рейды по тылам противника. Тактика простая. Ударил, сливая энергию в ноль, открыл портал и ушел в него на восстановление и прокачку навыков и характеристик. Он снова ненадолго задумался и продолжил. Виталий Михайлович, обратился он к Федорову, нужно продумать снабжение, выбирать специалистов с прокачанным инвентарем, чтобы они смогли взять с собой автономный запас провизии минимум на год боевых действий, пайки, комплексы обеззараживания воды, хотя реки и озера в порталах обычно с питьевой водой. В общем, полный комплект, не жалеем артефакты, сейчас не время экономить. Переносим боевые действия на территорию противника, уточнил он. Да, кивнул глава государства, убьем несколько миллиардов ящеров и станем сильны настолько, что с нами просто не захотят связываться. Я сам возглавлю операцию, устрою им кровавую баню, и пока они будут вынуждены оттягивать силы на защиту, выбьем их с земли. Видит Бог, я бы хотел мирно жить с другими расами, но они вынуждают нас быть жестокими. Хорошо, ответил мужчина. Штаб немедленно приступит к выработке плана согласно ваших указаний. Кстати, а что с нашими порталистами? Вы же говорили про какой-то сюрприз, связанный с их прокачкой, Но потом началось вторжение, и у меня это совсем вылетело из головы. Генерал буквально расцвел и улыбнулся. Так точно, товарищ президент. Сюрприз. Хороший для нас и плохой для врага. 5 человек развили навык до 50 уровня и получили возможность открытия межпланетных порталов. Правда, для этого они должны сначала посетить их. Ну вот и хорошо. Включим их в группу диверсантов. И надо бы их провести по интересующим нас местам. Заодно, это позволит разнообразить тактику, не бросив людей на произвол судьбы. Наши шансы на победу только что стали чуть выше. Он замолчал на минуту и вполголоса продолжил, больше для себя. Жаль, что у Синтех возникли какие-то проблемы технического характера. Их помощь была бы сейчас как никогда кстати. Выпрямился и, найдя взглядом представителя научного сектора, обратился к нему. Свяжитесь с ними. Если мы можем оказать им хоть малую толику помощи, то нужно срочно сделать это. Ну что, стартуем. Мне прям не терпелось уже отправиться домой. До такой степени, что чуть ли не начинал бить мандраж. С трудом дождался возвращения товарищей, высадивших пленных на одной из станций и потративших остатки кредитов на закупки, и теперь был готов. Станция медленно набирала скорость, удалялась от места своего пристанища, где провела последние 5000 лет. Зона притяжения газового гиганта неохотно отпускала ее, но двигатели исправно работали, топливо я напечатал с огромным запасом, так что дело потихоньку двигалось. Как только удалились подальше от центра масс, активировали прыжковые двигатели, пространство перед станцией разорвал гигантский разрыв, поблескивающий по краям фиолетовыми молниями. Такой огромный провал в никуда я еще не видел. Все остальные корабли открывали проходы гораздо более скромных размеров и без таких спецэффектов. Я вот вообще не религиозный, но на секунду показалось, что мы ныряем в пасть дьяволу. Учитывая чертовщину, происходящую наизнанке, особенно в моменты, когда не работают стабилизирующие поля, не буду уже ничего утверждать. Слишком часто в последнее время я встречал сложно объяснимую чертовщину, так что готов поверить даже в энергетическую форму жизни, обитающую в непредставимых для человека условиях. Тем более, кремниевую форму жизни я же видел, почему бы и не существовать другой, абсолютно чуждой. Станция величественно вплыла в разлом, и он закрылся, отрезая нас от реальности. Ориентировочное время прыжка составляет 4 часа, получил я ответ от станции на запрос. Довольно быстро, особенно учитывая, как далеко мы должны переместиться. В голове не укладывался масштаб технологий. Совершить за 4 часа прыжок более чем на 9 сотен световых лет. Если к порталам я уже привык, то к технологиям, которые в теории, люди могли повторить своими руками, без помощи непонятных сил, исподволь управляющих человечеством, еще нет. Хотя мы и везли чертежи таких двигателей со всей научной базой, обосновывающие их существование в качестве учебников. Пора человечеству учиться, чтобы встать вровень со старыми расами. Дорога к звездам, некогда казавшаяся мне чем-то невероятно далеким, внезапно стала реальностью. Я с легкой усмешкой вспомнил, как несколько месяцев назад размышлял о том, что было бы классно полететь к звездам, и не прошло и полугода, как я исполнил мечту. Совершенно странным способом, словно ее выполнением занимался злой джинн, с многочисленными жертвами, в том числе со стороны человечества, с войной с плотоядными ящерами, практически с Третьей мировой войной, но исполнил. Вот только, что делать с этим злым джинном, я понятия не имел. Одна мысль о том, кто может стоять за всеми изменениями в поведении человечества, вызывала тупую, ноющую мысль в затылке. Как бороться с чем-то таким всеобъемлющим, непонятно. И главный вопрос, стоит ли вообще бороться? Извечный вопрос о благе для будущих поколений. Живущие сейчас люди безусловно страдают, и даже погибают, но именно их жертвы позволят человечеству стать межпланетной и даже межзвездной цивилизацией, которой будет не страшна катастрофа практически любого масштаба. Цивилизацией, которая сможет пережить взрыв Солнца, пережить внезапную вспышку сверхновой поблизости, только за счет того, что расселится по другим звездным системам. «Макс», — раздался голос Рисы, старающийся вырвать меня из размышлений. «Ты обещал, что как только войдем в разлом, сделаешь для нас тренировочные комнаты с болванчиками. Помнишь?» «Точно», — ответил я девушке, возвращаясь в реальность. «А еще помнится, хотел потренировать свой отряд охраны. А то, пафосно зовутся клинки предтечи, а их какой-то дроу всех отпинал в портале. Куда это годится? Нужно сделать из них силу, способную самостоятельно справиться с такой мелочью. Шедший ко мне Джил так услышал последние слова, шумно сглотнул и развернулся, стараясь сделать вид, что его тут не было. «Стоять!» — припечатал я его. «Вот с вас и начнем». Глава 8. Сооружения, возведенные в пустующих ангарах рабочими роботами, смотрелись странно и чуждо, сильно дисгармонируя с аккуратностью космической стацни. Несуразные кубы, сваренные из листовых кусков металла, усиленные по периметру мощными полосками стали и вместо двери, шлюзовая система, позволяющая отсечь назойливых болванчиков, желающих бесконечно продолжать тренировку. Но всем, и мне в первую очередь, было плевать на то, как они выглядели. Главное – функционал. Своеобразные камеры пыток, как их прозвали орки и пилоты, которых я начал туда загонять по очереди. Тренировочные големы внутри, начиная от одного – минимального уровня в первом помещении и заканчивая сразу десятком в самом большом помещении. И одно, просто огромное, но пока пустующее, для меня лично. Пилотов, кстати, протащил через простенький портал, сразу после первого выхода из прыжка, в пустующей системе. Активировал их по ускоренной программе, выдав белый защитный костюм. Никаких сверхъестественных навыков они не получили, потому что навык брони появился раньше навыка инвентаря. Но даже так, открывающимся перспективам были чертовски рады, осознавая, что 10 лет службы за открывающиеся возможности и потенциальное бессмертие – действительно чрезвычайно низкая цена. Но инициация через портал – это была разовая акция. Меня что-то гнало внутри, буквально заставляя торопиться и спешить домой, поэтому с прокачкой решил временно завязать. Открывать портал в то время, как мы находимся на изнанке пространства, я не рискнул. Вернешься так, а станция улетела, и окажешься посреди ничто, с голосами, ввинчивающимися в голову. Чур меня, чур, я пока не готов к таким экспериментам. Вот уровня до 1000-го докачаюсь, научусь самостоятельно открывать порталы в локации между мирами и подумаю над этим. А пока по старинке, только когда вокруг стабильная реальность, без пробирающих до костей глюков, дробящих существующие многомерности на осколки. Ну что, бойцы, заходим. Указал я рукой орком на самый большой куб. Деактивируем броню, убираем ваши секиры в инвентари. Босс, да мы все поняли. Умоляюще взглянул на меня Джил так. Я скептически взглянул на них. Конечно, поняли. Как минимум то, что сами слабые не можете не то, что меня защитить, а даже свои бренные тушки уберечь от повреждений. Я думаю, что вам просто не хватает телосложения. Вот его прокачкой и займемся. Они поморщились, предчувствуя несколько неприятных часов. Давай, давай, заходим. У вас теперь это будет ежедневное мероприятие. Главное ведь для телохранителя что? Суметь защитить своего нанимателя. В данном случае меня. А у нас получается все наоборот. Я уже два раза спасаю вас от верной смерти. Да мы же. Снова вскинулся было он, но я прервал его. Все, хватит, вперед. Замкнув строй из понуро двигающихся орков, зашел на импровизированную арену. Итак, задумка простая. Все, что вам надо, это просто стоять, прикрывая уязвимые места. Уклоняться и бить тренировочные болванчики в ответ запрещается. Мы будем прокачивать вам телосложение. Держите воду, щедро замешанную с регенеративным гелем. Начал я раздавать бутылки с водой. Принимать внутрь, она же, будет раз в 10 минут разбрызгиваться сверху по принципу систем пожаротушения. Обещаю, будет больно, но не смертельно. Я тоже приму участие, подавая пример.